Глава 6. Заканчиваем истерики, начинаем обучение. Любой ребенок с задержками развития или без них будет плакать и иногда устраивать истерики. Однако у детей с аутизмом или его симптомами, а в особенности с тяжелыми нарушениями речи, как правило, гораздо больше проблемных форм поведения. Это происходит потому, что они обычно не понимают правила так же хорошо, как типично развивающиеся дети, и не владеют достаточными языковыми навыками, чтобы удовлетворить свои желания и потребности. Когда мы говорим нашим детям «нет» и продолжаем выдвигать требования, не соответствующие их уровню развития, у них случаются срывы. Прежде чем мы углубимся в то, как предотвращать истерики и другое проблемное поведение, важно, чтобы вы прослушали две предыдущие главы, провели оценку и составили план. Это важные части общего пазла. Даже если вы считаете, что у вашего ребенка нет серьезных проблем с поведением, пожалуйста, не пропускайте эту главу. Я проведу вас через устранение всех барьеров на пути к обучению, независимо от того, характеризуете вы их как проблемное поведение или нет. Вы уже слышали о Келси. Но я считаю, что проблемы с поведением у ее старшего сына Брентли хорошо демонстрируют, насколько все может быть плохо. Как я уже упоминала, для постановки диагноза потребовался год ожидания, а затем еще 3 месяца, чтобы поместить Брентли в клинику для детей с аутизмом, работающую по методикам прикладного анализа поведения. В течение этих 15 месяцев, пока Келси еще не знала о моем подходе, Брентли постоянно убегал от нее на улице и к воде, настолько часто, что она сочла необходимым использовать поводок и шлейку, избегая катастрофы. Помимо рискованного поведения в обществе, когда Брентли не получал желаемого, он кричал, катался по полу или земле и бился головой о стены, вплоть до 100 раз в день. Поведенческий аналитик в клинике была настолько обеспокоена самоповреждающим поведением, что даже предложила надевать на мальчика защитный шлем для головы, если он собирается продолжать посещать занятия. В итоге Келси нашла мои онлайн-программы Turn Autism Around как раз незадолго до предложения надеть шлем. Несмотря на продолжительное ожидание диагноза и начало профессионального лечения, она поняла, что посещение клиники не улучшает, а только ухудшает ситуацию. Терапевты не использовали методики, которым она научилась из моего курса. Поскольку они пытались работать с распознаванием цветов еще до того, как Брентли был в состоянии просить о чем-либо или усидеть спокойно хотя бы 5 минут, Келси уверилась, что причина его серьезных проблем с поведением заключается в том, что требования были слишком высокими, а поощрение — недостаточным. Со стороны Келси было очень смело отказаться от профессиональной помощи, которую покрывала страховка, но она знала, для того, чтобы изменить ситуацию, ей нужно было действовать. После нескольких месяцев работы Брентли практически перестал биться головой о стены, полюбил стол для обучения, больше не убегал от мамы и вел себя гораздо спокойнее рядом с водой и машинами. Конечно, не у всех детей проблемы настолько же серьезные, как у Брентли. Мой клиент Джек казался довольно воспитанным, когда я начала с ним работать вскоре после того, как ему исполнилось 2 года. В это время был поставлен диагноз аутизм. Когда я пришла к ним домой на первую консультацию, мальчик подошел к двери, держа в руках соломинку, и улыбнулся мне. Мама и папа рассказали, что Джек в основном вел себя хорошо, и проблемного поведения было мало. Но Джеку нравились соломинки. Он любил вставлять их в прозрачные бутылки. Ему также нравилось выстраивать предметы в ряд. Он не разговаривал, имел очень мало навыков и сильно сопротивлялся тому, чтобы садиться за учебный стол. Мне потребовалось суммарно 6 часов за первые 3 визита, чтобы понять, как смотивировать Джека к занятиям. В течение первого месяца еженедельных консультаций я выяснила, что у Джека также были проблемы с приемом пищи и избирательностью в еде. Даже вид кашеобразной пищи вызывал у него плач и истерики. Поэтому, чтобы мальчик оставался спокойным и радостным, родители давали ему только ту еду, которую он мог есть руками. Хотя Джек не проявлял агрессии или самоповреждающего поведения, как Брентли, проблемное поведение определенно мешало ему осваивать язык и социальные навыки. Возможно, вам не кажется, что чрезмерная разборчивость в еде, трата нескольких часов в день на выстраивание игрушек в ряд или засовывание соломинок в бутылочки могут чем-то навредить, но это вполне реальные проблемы. Первые несколько лет жизни мозг вашего ребенка настраивается. Наилучший сценарий, когда каждый час бодрствования, около 100 часов в неделю, тратится на полезную работу, чтобы сократить отставание в языковом и социальном развитии в позитивной и увлекательной обстановке. При этом проблемное поведение минимально или полностью отсутствует. Если у вашего ребенка бывают истерики или любые другие сложности, которые мешают ему осваивать новые навыки, будь они серьезными, как у Брентли, или более мягкими, как у Джека, решение этих проблем должно стать вашей первоочередной задачей. Когда у ребенка истерика, когда он кричит и плачет, научить его чему-либо попросту невозможно. Вы можете подумать, что есть простой выход – обнять ребенка и попробовать таким образом его успокоить или попытаться взять его на руки и унести подальше от проблемной ситуации. Но в долгосрочной перспективе это, как правило, приводит к обратному результату. Помните, что рано или поздно ваш ребенок станет слишком большим, чтобы его можно было просто взять на руки, если он уже не подрос. Поэтому важно бороться с проблемным поведением, как только оно появляется. Цель состоит в том, чтобы свести на нет как любые мелкие проблемные формы поведения, такие как выстраивание игрушек в ряд, плач или нытье, так и более серьезные, вроде агрессии, катания по полу и битья головой о стены. Ранее я объяснила, насколько важно определить начальное состояние вашего ребенка и быстро задокументировать его сложности с поведением. В этой главе вы узнаете, как стать детективом и определить причину проблемного поведения, чтобы не просто реагировать, а предотвратить его. Помните, что в первую очередь это попытка ребенка с вами общаться. Вполне естественно, что первым вашим импульсом будет порыв обнять, взять на руки или дать ему желаемое, чтобы прекратить плач или истерику. Это может временно помочь, но в долгосрочной перспективе приведет к более серьезным проблемам. И если вы, ваш партнер, бабушка, дедушка или воспитатель вашего ребенка считаете, что выход в навязывании ребенку дисциплины, знайте, что это тоже почти всегда приводит к обратному результату. Имейте в виду, что любой ребенок, закативший истерику, уже расстроен и огорчен. Наказание и угрозы, скорее всего, только усугубят ситуацию. Если ребенок плачет или устраивает истерику, это уже не нейтральная ситуация. В этот момент у вас есть два варианта – реагировать на поведение или игнорировать его. Оба могут привести к эскалации проблемы. Ключ к решению – тратить 95% своего времени на предотвращение всех проблемных форм поведения. Поэтому в этой главе вы узнаете, как быть максимально проактивным и позитивным. Подумайте вот о чем. Если бы я предложила вам $1000 за то, чтобы у вашего ребенка был хороший день без проблем с поведением, что вы готовы были бы для этого сделать? Скорее всего, вы позволили бы ему делать почти все, что он захочет. Разрешили бы есть неограниченное количество печенья на десерт или провести весь день за просмотром одних и тех же видеороликов. Вы бы не просили его делать то, чего он не хочет. Не нужно было бы принимать ванну, надевать обувь или есть за столом вместе с остальными членами семьи. Короче говоря, вы дали ему неограниченный доступ к поощрениям и не предъявляете особых требований. Звучит противоречиво, но именно с этого нужно начать, чтобы предотвратить проблемное поведение. В ваших интересах предоставить ребенку свободный доступ к тому, что он любит, и при этом предъявлять как можно меньше требований. Конечно, как бы вы ни старались, не предъявлять совсем никаких требований практически невозможно. Вы не можете позволить малышу съесть целую коробку печенья или отпустить 4-летнего ребенка в детский сад без обуви. Но суть заключается в том, чтобы поймать ребенка, когда он хорошо себя ведет, и быть добренькой бабушкой, давая ему много поощрений, если в течение дня нет проблемного поведения. Ограничьте использование запретов и избегайте нежелательных и сложных заданий, пока не узнаете больше о том, как научить его общаться и свести проблемы на нет. Функции поведения. В своей первой книге, а также на своих онлайн-курсах, я рассказываю о 4 функциях поведения. Один из важных моментов, который, как мне кажется, следует упоминать почаще, заключается в том, что любое поведение, не только проблемное, возникает в результате одной или нескольких из этих 4 функций. Все хорошие или просоциальные формы поведения, такие как разговор и подражание, так же, как и истерики и другие проблемные формы поведения, возникают из-за следующего опыта. Первое. Получение доступа к нужным или желаемым предметам, вниманию и информации. Второе. Избегание трудных или нежелательных задач. Третье. Стимуляция, когда ничего другого не происходит. Четвертое. Облегчение боли или дискомфорта. Первая функция — получить что-то желаемое. По этой причине дети проявляют хорошее поведение. Например, говорят «поезд» или «молоко», или же «плохое», например, «плачут». И то, и другое, говорить или плакать, привлечет ваше внимание и может привести к тому, что ребенок получит доступ к любимому объекту. Эта функция часто проявляется, когда детям приходится ждать или когда им отказывают в ответ на их просьбы. Например, Брентли попросил сок. После того, как мама сказала ему «нет», он начал плакать и валяться по полу. Вторая функция — освобождение от необходимости что-то делать. Именно по этой причине дети спорят, торгуются или устраивают истерики. Допустим, ваш ребенок не хочет принимать ванну. Если у него хорошо развита речь, он может спорить и требовать дать ему еще полчаса, чтобы посмотреть телевизор перед ванной. Но если ребенок не разговаривает или имеет ограниченные языковые навыки, он может захныкать, расплакаться. Вы можете решить, что купание можно немножко отложить или что сегодня можно обойтись и без ванны. В результате ваш ребенок поймет, что он может избежать купания и других нежелательных дел, если будет протестовать, спорить, хныкать или плакать. Третья функция или причина — это сенсорная стимуляция, которая может привести к хорошему или плохому поведению. Любые досуговые занятия дают нам сенсорную нагрузку, но маленькие дети с задержками развития редко имеют возможность участвовать в играх, соответствующих их возрасту. Поэтому проблемное поведение обычно возникает, если их не пытаются чем-то занять или не дают достаточного положительного подкрепления. Один из моих бывших клиентов, Кристофер, получал недостаточно стимуляции от своей няни. В результате он каждый день часами бил себя по затылку, просто потому что ему нравилось это ощущение. Другие типы проблемного самостимулирующего поведения — раскачивание из стороны в сторону, издавание звуков, постоянное выстраивание предметов в ряд или вербальная аутостимуляция, при которой ребенок повторяет определенные звуки, слова или фразы, не понимая их значения. О четвертой функции, которая носит физический или медицинский характер, часто забывают. Ребенок или взрослый, который полностью владеет речью, может понять, почему ему нужно принять лекарство или поставить капельницу. Он может описать боль и попросить таблетку для ее снятия. Дети с аутизмом или серьезной задержкой речевого развития не умеют общаться таким образом, поэтому могут укусить себя за руку или стать агрессивными, когда испытывают боль или стресс. Кусание руки помогает облегчить боль, например, головную. Парадоксально, но вы, возможно, видели старые фильмы, в которых кто-то проводит операцию до изобретения анестезии. Пациенту дают полотенце, которое он может укусить, чтобы облегчить боль в другой части тела. Так что это хорошо известный способ. Если ваш ребенок демонстрирует самоповреждающее поведение, например, бьется головой или кусает себя, немедленно обратитесь к медицинским и поведенческим специалистам, чтобы оценить ситуацию и оказать необходимую помощь. Хотя в этой главе я пытаюсь, насколько могу, упростить эту проблему, на самом деле борьба с тяжелыми формами проблемного поведения довольно сложная задача. Вам понадобятся специалисты, которые порекомендуют меры по защите вашего ребенка, вас и всех, кто его окружает, пока вы работаете над поведением. И даже если медицинскую проблему не удается найти сразу, продолжайте искать. При этом не забывайте снижать требования и давайте больше поощрений, когда у ребенка нет трудностей с поведением. Вам не обязательно помнить всю информацию о функциях, но очень полезно понять, какие из них могут служить причиной проблем в случае вашего ребенка. Имейте в виду, что одно и то же поведение может быть результатом сразу нескольких функций. Например, вы можете обнаружить, что чаще всего ваш ребенок прибегает к истерикам, пытаясь избежать неприятных для него занятий. Но иногда это происходит потому, что он просто хочет внимания или потому, что вы сказали «нет» в ответ на его просьбу. Во многих ситуациях наше поведение обусловлено более чем одной функцией. В особенности при переходе от крайне любимого занятия к чему-то сложному, новому или пугающему. Например, ребенок расплакался, когда мы сказали ему «все, выключай компьютер, доступ к любимому предмету», а затем сразу же «пора купаться», трудный или нежелательный процесс. Но не волнуйтесь, позже в этой главе мы обсудим методы решения проблем с подобными переходами. Оценка проблемного поведения с помощью данных ABC. Надеюсь, вы видите, что причины проблемного поведения не имеют ничего общего с аутизмом или задержками развития. Вы можете использовать эту информацию, чтобы помочь любому ребенку или взрослому улучшить ситуацию. Кроме того, независимо от функций, мой подход сосредоточен на том, чтобы научить вас тратить 95% своего времени на предотвращение проблемного поведения. Превентивные методы, приведенные в этой главе, разработаны для того, чтобы ваш ребенок реагировал, учился и в целом чувствовал себя лучше. Почти во всех случаях работа над желаемым хорошим поведением приведет к уменьшению количества проблем, а иногда и к полному их исчезновению. Ключ к тому, чтобы научиться предотвращать любое проблемное поведение и справляться с ним, выявление закономерности, которая к нему привела. Профессиональные поведенческие аналитики используют так называемые данные ABC. Аббревиатура ABC означает предпосылки, поведение и последствия. Я научу вас, как пользоваться этим инструментом. Триггер, который возникает непосредственно перед поведением, называется предпосылками. Некоторые из них находятся вне вашего контроля, например, пожарная сигнализация, напугавшая ребенка. Однако в большинстве случаев предпосылкой будет то, что вы сказали ребенку «нет» или потребовали от него чего-то, чего он делать не хочет. Это справедливо и для типично развивающихся детей. Но, как я уже говорила, у детей с аутизмом или задержками речевого развития обычно снижена способность понимать правила и последствия и рассказывать вам о том, что им нравится и не нравится. Предпосылками могут быть ваши просьбы надеть обувь, принять ванну или сесть в машину. Когда мою клиентку Энни звали к обеденному столу, она начинала кричать. Моя клиентка Фейт опрокидывалась на пол, когда мама просила обуться, потому что ей либо трудно было это сделать, либо не хотелось идти туда, куда они собирались. Я также работала с мальчиком по имени Джейкоб, который раздражался каждый раз, когда мы пытались уговорить его пойти домой с игровой площадки, потому что путь до дома был долгим. Джейкоб плакал и иногда переходил к самоповреждающему поведению, например, бил себя по голове руками или ударялся о твердые поверхности. Поведение, как часть данных ABC, относится к тому, что делает ребенок в ответ на предпосылки. Включает ли истерика катание по полу, плач, крики, удары руками по голове или причинение вреда кому-то другому? У некоторых детей истерика может начаться с плача и нытья. Если дети не получают желаемого, демонстрируя легкое проблемное поведение, обычно они переходят к катанию по полу, а затем бьются головой о стену или проявляют агрессию по отношению к брату или сестре. Фиксируя информацию о предпосылках и поведении, очень важно придерживаться конкретики, описывая поведение во всех деталях. Например, недостаточно написать «он начинает истерить». Вместо этого нужно подробно описать этот процесс. Включает ли он в себя крики, удары по вам или кусание сестры? Как долго продолжается такое поведение? Меняется ли продолжительность истерики в зависимости от обстоятельств? Если ваш ребенок кричит, полезно отмечать громкость и продолжительность крика. Если он испытывает тревогу, как это у него происходит? Ходит ли он по комнате? Опускает ли голову на стол или начинает чаще дышать? Вы не можете увидеть саму тревогу, но вы можете заметить и зафиксировать ее проявление у ребенка. Место и время также важны, потому что поведение может происходить в одном и том же месте или примерно в одно и то же время каждый день. Эти закономерности помогут вам выявить трудные для вашего ребенка виды деятельности, места или периоды времени. Возможно, информация о предпосылках и поведении покажет, что проблемы у вашего ребенка обычно возникают перед обедом или только во время сна. Это поможет сосредоточиться на превентивных методиках. Появляется ли такое поведение только при определенных обстоятельствах, но никогда или редко при других? Происходит ли это в присутствии определенного человека? Подобная конкретная информация нужна вам, чтобы найти необходимые подсказки для вашей детективной работы. Последствия — последняя составляющая формулы ABC. Это попросту то, что происходит сразу после того, как проявляется проблемное поведение. Некоторые последствия наступают сами по себе. Громкий самолет над головой пролетит и перестанет быть слышен, а сигнал детектора дыма в конце концов затихнет. Но чаще всего проблемное поведение детей останавливается благодаря действиям взрослого. Поэтому, когда вы думаете о регулярно возникающем поведении, я хочу, чтобы вы подумали о частых триггерах и о том, что вы делаете для предотвращения проблемного поведения, если что-либо предпринимаете. Если ребенок опрокидывается на пол, вы обычно уходите или поднимаете его? Последствия, скорее всего, будут различаться в зависимости от обстоятельств. Если вам некуда идти, вы можете проигнорировать падение на пол, но если вам нужно куда-то идти, вы, вероятно, что-нибудь предпримете. Если такое поведение происходит в присутствии вашего супруга, в детском саду или в школе, каковы будут последствия? Различные реакции на одно и то же поведение почти всегда закрепляют его, а это значит, что оно будет продолжаться в будущем и повлияет на то, как ваш ребенок отреагирует в следующий раз. Предположим, вы говорите ребенку, чтобы он оделся и пошел на автобусную остановку встретить старшего брата. Когда он слышит ваши требования, предпосылки, он бросается в плач и падает на пол. Поведение. Поскольку вы торопитесь и не хотите, чтобы ребенок еще сильнее расстроился, вы решаете доехать до автобусной остановки на машине и говорите ему, что одеваться уже не обязательно. Чтобы подсластить пилюлю и поднять его с пола, вы также говорите, что он может взять с собой в машину свою любимую игрушку. Это может помочь, но поверьте, ваш ребенок учится. В следующий раз, когда он не захочет что-то делать, одеваться, принимать ванну или пробовать новую еду, он, скорее всего, закричит и опрокинется на пол, потому что такое поведение приносит результат. Из этого примера легко понять, как данные ABC помогут вам определить способ предотвращения проблемного поведения. Вот пример простого бланка, который вы можете использовать для записи необходимой информации. Пустые бланки ABC можно найти на сайте turnautismaround.com. Запишите. Когда было проблемное поведение? Чем ребенок занимался, когда возникло проблемное поведение? Что произошло прямо перед поведением и могло послужить триггером? Каким было поведение? Что произошло после, в результате поведения? Пример первый. 8 января, 10:10. Ребенок увидел сладости в очереди на кассу в магазине. Потянулся к сладостям, но ему было сказано «нет». Закричал и опрокинулся на пол. Дали ему сладостей. Пример второй. 10 января, 17:00. Ужин. Ребенка позвали к столу. Расплакался и сказал «нет». Разрешили ему поесть в комнате. Календарная система. Многие дети демонстрируют незначительное проблемное поведение каждый день, а более серьезное проявляется гораздо реже, например, раз в неделю или даже раз в месяц. У Лукаса не было серьезных проблем примерно лет до 6, когда у него появилось самоповреждающее поведение, бил себя по голове и агрессия. Я помню, как думала, что он никого не кусал с 2 лет, и поэтому очень обеспокоилась, когда в 6 лет он за 1 неделю укусил меня и своего брата. Примерно в то же время у него внезапно появились вокальные и моторные тики. В итоге аллерголог-иммунолог поставил ему диагноз — детский аутоиммунный нейропсихиатрический синдром. К счастью, мы определили, что внезапные серьезные проблемы у Лукаса были вызваны этим заболеванием. Методом проб и ошибок выяснили, что антибиотики не только избавили его от тиков, но и свели самоповреждающее поведение и агрессию практически к нулю. Как раз в то время я разработала календарную систему, которая помогала мне отслеживать проблемы со здоровьем Лукаса и его поведение. Со временем большинство моих клиентов стали использовать ту же систему. Помимо записи всех основных проблемных форм поведения Лукаса, например, вспышка самоповреждающего поведения в 4 утра 10 января, я бы также рекомендовала вносить в календарь все лекарства, добавки, изменения в диете, прививки от аллергии, а также визиты к врачу и медицинские процедуры. Дети с аутизмом иногда очень чувствительны к лекарствам. Их реакция может проявляться в истериках или другом нехарактерном поведении. Даже медицинские работники слишком уж часто списывают проблемное поведение на симптомы аутизма или задержек развития, когда на самом деле оно может быть вызвано физической болью или другой проблемой медицинского характера. Это может быть даже простая головная боль. Например, в случае с Лукасом информация в календаре с годами помогла мне выяснить, что головные боли и проблемное поведение, как правило, появлялись у него, когда нужно было сделать прививку от аллергии. Если вы считаете, что сложности с приучением к горшку или сном у вашего ребенка могут быть причиной проблемного поведения, вы можете использовать календарную систему, в том числе и для отслеживания этих вопросов. Об этом мы еще поговорим в книге. Несмотря на то, что для личного и рабочего расписания Я пользуюсь цифровым календарем. Для информации о здоровье и поведении Лукаса я использую бумажный. Все члены команды могут фиксировать там проблемное поведение мальчика. Мы также берем календарь с собой на каждый прием к врачу, чтобы отслеживать тенденции и корректировать лечение. Я твердо убеждена, что именно благодаря календарной системе нам удалось улучшить состояние здоровья Лукаса и свести основные проблемные формы поведения практически к нулю. Собирая информацию, обязательно анализируйте ее. Ищите закономерности, в том числе частоту проявления как незначительных, так и серьезных проблемных форм поведения. Эти данные помогут определить, что делать с таким поведением, составить индивидуальный план, который позволит всем, кто участвует в жизни ребенка, быть на одной волне. Согласованность действий всех, кто о нем заботится, вашего супруга, ваших родителей, няни, учителя, логопеда, специалиста по анализу поведения, очень сильно поможет. Если ребенок не демонстрирует опасное проблемное поведение, требующее немедленной профессиональной помощи, я рекомендую собирать информацию как минимум в течение 2-3 дней, прежде чем составлять план. Затем сосредоточьтесь на превентивных методах. Конечно, полезно иметь в арсенале средства реагирования на случаи проблемного поведения, но основной целью должно быть предотвращение такого поведения в принципе. Ваш план и действия. Превентивные методики. Ваш общий план в рамках Turn Autism Around, скорее всего, содержит пожелания по развитию языковых и учебных навыков ребенка и уменьшению количества проблемного поведения. Хорошая новость заключается в том, что у радостного и увлеченного ребенка будет меньше сложностей с поведением. Как я уже говорила, 95% вашего времени должно быть потрачено на предотвращение проблем. Это включает в себя вовлечение ребенка в предпочитаемые активности как можно чаще в течение дня, вырабатывание полезных привычек и планирование поощрительных занятий. Затем постепенно снижайте требования к нему. Идеальный вариант — вовлечение ребенка во все часы его бодрствования, но без посторонней помощи это практически невозможно. Если у вашего ребенка есть диагноз, и вы живете в США, то во всех 50 штатах страховые компании обязаны оплачивать услуги специалиста по прикладному анализу поведения. Так что, возможно, вам будет интересно изучить этот вопрос. Чтобы занять ребенка, вам в любом случае понадобится помощь, неважно, есть ли у него диагноз. Подумайте о других доступных ресурсах и людях, которые могут вам ее предоставить. Возможно, вы захотите заручиться помощью бабушек и дедушек, старших братьев и сестер, нянь или даже волонтеров из местной церкви, которые могут научиться тому, как безопасно занять и увлечь вашего ребенка. Я знаю, что без ПАП-терапевтов, моих родителей и нанятых нянь я бы испытывала гораздо больший стресс, особенно в первые несколько лет. В предыдущей главе вы узнали, что очистка пространства от лишних раздражителей, особенно для обучения за столом, очень важна. Но вам также нужно подумать о том, как объединить многие занятия в течение дня, если вы используете более плотное подкрепление. Избегайте планирования только утренних активностей, после чего ребенок останется без занятий во второй половине дня, или наоборот. Такие периоды затишья — время, когда вероятно возникновение проблемного поведения. Поэтому если вам нужно постирать белье или ответить на телефонный звонок, предложите ребенку поиграть с безопасными игрушками или посмотреть любимое видео. Помните, если проблемное поведение возникает, это почти всегда происходит потому, что требования слишком высоки, а поощрения слишком мало. Ваша задача как родителя — определить, что вызывает у ребенка трудности или стресс. Вначале требования должны быть настолько незначительны, что их едва можно определить как требования. Постепенно повышайте их, не забывая о поощрении и предотвращении возможных проблем. Как упростить требования? Допустим, вы хотите, чтобы ребенок сказал «привет». Вытянуть из него слова насильно вы не можете, но можете упростить это требование, дав указание помахать рукой, жест «привет». Обычно это более простая задача, а демонстрация будет полезной подсказкой. Если ваш ребенок с трудом справляется с заданием, не бойтесь ему помочь. Например, помочь ему просунуть карточку в прорезь в обувной коробке или помочь убрать кубики, если он не реагирует на вашу просьбу это сделать. Не предъявляйте требований, с которыми вы не будете готовы оказать содействие. Старайтесь, чтобы задачи были выполнимыми для ребенка. Полностью исключить требования к детям не получится. Вам нужно быть добренькой бабушкой, которая балует в награду за хорошее поведение. Да, ребенка нужно баловать. Помните, что положительное подкрепление — это то, что работает. Говорите «хорошо», «ура» или «ты сделал это» каждый раз, когда он слушается. Хлопайте, улыбайтесь, показывайте большой палец вверх или «дай пять», если ребенку это нравится. Подумайте о том, как приятно человеку, когда кто-то хвалит его и создает позитивную обстановку. А дети в этом нуждаются еще сильнее. Задача состоит в том, чтобы на каждое требование или негативное слово приходилось 5-8 положительных. Если вы часто говорите «нет» или «прекрати», постарайтесь добавить немного позитива и изменить соотношение в эту сторону. Помимо похвалы и положительных жестов, рассмотрите возможность следующих дополнительных поощрений, особенно во время обучения, но также для предотвращения проблем и во время других занятий. Лакомство маленькими кусочками, пара глотков любимого напитка, короткие фрагменты любимого видео, которые можно проигрывать по 10-30 секунд за раз на электронном девайсе, мыльные пузыри и любимые игрушки. Некоторым людям не нравится идея использования подобных поощрительных методов, особенно еды и электроники. Но детям с задержкой развития они обычно нужны в дополнение к похвале, чтобы повысить мотивацию к обучению. Вам нужно снизить частоту проблемного поведения, особенно основные его формы, чтобы вы могли беспрепятственно обучать ребенка и дать ему шанс на лучшую жизнь. Если по каким-то причинам вы не можете или не хотите использовать еду или электронику, не переживайте. Но важно, чтобы у вас было несколько способов поощрения. Не полагайтесь на один единственный. Дети с задержками развития часто очень разборчивы в своих предпочтениях и антипатиях, будь то в еде или в чем-либо еще. Поэтому составьте список любимых блюд, напитков, видео, аудиозаписей, игрушек и занятий вашего ребенка. Включите в него движения, которые ему нравятся и которые обычно происходят вне учебного стола. Например, подпрыгивание на мяче для упражнений или прыжки на батуте. Вы можете протестировать поощрительные предметы, положив их на стол и посмотрев, какие из них он выберет. Может быть полезно расположить и записать их в порядке предпочтения. Конечно, в какой-то момент ребенку может не хватить даже его любимых вещей, сладостей или видео. Кроме того, его предпочтения будут меняться по мере взросления. Это означает, что оценка методов поощрения — не единоразовый процесс. Вам, как родителю, зачастую придется действовать методом проб и ошибок. Это еще одна причина, по которой вся собранная вами информация будет полезна. Вы также сможете предотвратить истерики, если подумаете, как сделать каждое занятие более увлекательным, будь то процесс обучения или задача, которую ребенку необходимо выполнить в повседневной жизни, например, принять ванну или поесть. Возможно, ваш ребенок не любит купаться, или же вода окажется слишком холодной или горячей. Вы можете поэкспериментировать с температурой, выясняя, что ему нравится, и попробовать использовать пену для ванн или буквы, которые можно лепить на стенке. Попробуйте поместить ребенка в ванну без воды, в одежде, чтобы ему проще было к ней привыкнуть. Возможно, сложности вызывает только мытье головы. Внимательное отношение к тому, что нравится и не нравится вашему ребенку, поможет обнаружить реальные проблемы и найти способ предотвратить срывы. Подробнее о десенсибилизации во время купания, посещения врача и стрижки волос мы поговорим далее. А пока знайте, что сопряжение и повторное сопряжение занятий – важная часть профилактики проблемного поведения. Использование реактивных методов для отключения истерик. Хотя 95% вашего времени будет направлено на профилактику, вам также нужно знать, что делать с теми 5%, когда вы не можете предотвратить истерику. Помните, если ребенок плачет или устраивает истерику, он не учится, и сама ситуация уже не будет беспроигрышной. Чтобы выключить истерику, когда ваш ребенок хнычет, плачет, хватается за вас или брыкается, потому что хочет получить какой-либо предмет, я рекомендую процедуру «ША, назови и дай», которую я разработала на основе работ доктора Винсента Карбона. Вы можете использовать ее с любым ребенком, у которого есть минимальные речевые навыки, а также с типично развивающимися младенцами и детьми младшего возраста, чтобы закрепить хорошее поведение, а не плач или нытье. Нужно ли использовать тайм-аут и другие наказания? Наказание – это порицание или что-то, что добавляется или отнимается с целью уменьшения количества нежелательного поведения. Тайм-ауты, например, поставить ребенка в угол, и другие наказания зачастую чрезмерно используются по отношению к детям с аутизмом и без аутизма. Я не рекомендую их применять. Во-первых, некоторые виды наказаний, такие как шлепки или использование ограничителей, могут быть жестокими, неэтичными или даже незаконными. Кроме того, десятилетия исследований показывают, что все дети и взрослые лучше всего учатся в позитивных, а не карательных условиях. Даже более мягкие наказания, такие как крик или словесное порицание, могут заставить вашего ребенка отстраниться и избегать вас. А это совсем не то, что поможет добиться от него позитивного взаимодействия с вами. Никогда не рекомендуется бить ребенка в ответ, когда он бьет вас. Удары или шлепки демонстрируют ребенку пример нежелательного поведения. Это абьюзивная практика, которая, скорее всего, усилит или усугубит агрессию с его стороны. А как насчет тайм-аута? С двумя своими сыновьями я редко прибегала к этой процедуре, даже до того, как стала поведенческим аналитиком. А сейчас я твердо уверена, что этого следует избегать почти всегда. В большинстве случаев он просто не работает, потому что это реактивное действие, а не превентивная методика. Во время стандартной процедуры тайм-аута на срок от 2 до 10 минут ребенка уводят в зону, где может возникнуть еще больше проблемных форм поведения. Находясь в тайм-ауте, он не поймет, почему его действия были неприемлемыми и что нужно было сделать по-другому, чтобы получить желаемое поощрение. К тому же, некоторым детям тайм-аут может нравиться, особенно если им как раз не приходится делать то, что не хочется. Таким образом, вы можете неосознанно закреплять проблемное поведение. Хотя большинство родителей и даже специалистов считают, что подобное наказание — это эффективная мера, зачастую оно только усугубляет ситуацию. Скажите ребенку, чтобы он замолчал и перестал плакать, подав знак «ша» указательным пальцем над губами. Или игнорируйте его поведение, если это безопасно, пока он не успокоится сам. Когда он успокоится, хотя бы на 3 секунды, считайте про себя, назовите предмет от 1 до 3 раз, например, конфета или конфета, конфета, конфета. Затем дайте предмет ребенку. Вот наиболее важные моменты, о которых нужно помнить при использовании метода ША «назови и дай». Не давайте предмет во время проблемного поведения. Очень важно добиться хотя бы 3 секунд тишины, прежде чем произносить название предмета и отдавать его ребенку. Не пытайтесь объяснить, почему он не может получить предмет. Не предлагайте ему другие варианты. И пока он плачет или брыкается, не обещайте, что он сможет взять предмет позже. Если вы пойдете на уступки и сделаете что-то из перечисленного, вы лишь обеспечите положительное подкрепление проблемному поведению. Тогда истерики будут случаться чаще, а не реже. Кроме того, если вам приходится использовать реактивные методы много раз в день, вам нужно больше внимания уделить профилактике, если ребенку трудно переходить к другим занятиям. Каждый ребенок, о котором вы услышите в этой книге, испытывает трудности при переходе от предпочитаемых им видов деятельности к нелюбимым. Но, честно говоря, а кто не испытывает? Никто не любит переходить от того, что нравится, к тому, что не нравится. Представьте, что вы находитесь на пляже в прекрасный солнечный день, наслаждаетесь холодным напитком и читаете интересную книгу. По шкале от 1 до 10 вы бы, вероятно, оценили подобные обстоятельства на все 10 баллов. Затем, без предупреждения, я резко подхожу к вам и говорю: «С пляжем покончено, пора грузить тяжелые коробки в грузовик». Вам бы это понравилось? Скорее всего, нет. Вы, возможно, начнете спорить или кинете свой стул на песок, или даже откажетесь уходить. Ключ к облегчению переходных процессов для вашего ребенка — не просить его сменить 10, крайне предпочтительное занятие, сразу на 2, нежелательное занятие. Если он смотрит видео или играет, а вы говорите, что пора ложиться спать или убирать игрушки, эта просьба может вызвать истерику, потому что ему придется перейти к деятельности, которая не нравится. Ранее мы обсудили превентивные и реактивные методы. Вот еще 5 способов сделать переход более легким. Первый. Закиньте удочку с пряником поощрения до того, как возникнет проблемное поведение. Когда мой сын был маленьким, он любил часами плескаться в океане. Чтобы избежать проблем с поведением, я предлагала то, что ему тоже нравится, например, пиццу, предлагая выйти из воды. Но важно предложить поощрение до того, как вы потребуете перехода. Не ждите, пока проблемное поведение станет реакцией на требование. Я говорила: «Лукас, пора есть пиццу. Давай выйдем из воды и обсохнем». Второй. Не пытайтесь физически переместить ребенка из одного места в другое. Я никогда даже не задумывалась бы о том, чтобы с силой утащить вас с пляжа и заставить помогать мне грузить тяжелые коробки в грузовик. Не нужно делать этого и с ребенком, если только его безопасность не находится под угрозой. Третий. По возможности предлагайте выбор. Вернусь к примеру с пляжем. Если бы я сказала вам, что мне нужна помощь с тяжелыми коробками, но при этом спросила, когда будет подходящее время для перехода, это, скорее всего, сделало бы вас более сговорчивым. Вероятно, вы предложили бы погрузить коробки после того, как допьете кофе или когда дочитаете главу в книге. В течение дня мы постоянно делаем выбор, особенно когда сталкиваемся с неприятными задачами. Поэтому постарайтесь предоставить ребенку как можно больше возможностей для выбора до начала перехода и до начала проблемного поведения. Четвертый. Вставляйте более трудные задачи между двумя приятными. Используйте расписание и таймеры. Важно, чтобы все нелюбимые занятия были распределены по времени в течение дня и находились между поощрительными активностями. Размещайте то, что сложно, между тем, что попроще и более увлекательно. Пятый. Убедитесь, что занятия за учебным столом связаны с достаточным количеством поощрений. Постарайтесь избегать слова «работа». По моему опыту, оно используется слишком рано и много, особенно в случае детей с задержками развития. Зачастую работа ассоциируется со сложными требованиями и весьма ограниченным количеством развлечений. С годами я полностью отказалась от использования этого слова в общении с маленькими детьми. Рекомендую сделать то же самое. Вместо того, чтобы сказать «пора работать», говорите, что пришло время учиться, время с мамой или просто время за столом. Не бойтесь, Держитесь. Используя методы для профилактики проблемного поведения, будьте терпеливы к себе и ребенку. Для достижения результатов может потребоваться время, но я помогла достаточному количеству детей, чтобы убедиться в эффективности этого подхода. Понять, что ваш план работает, будет легко, потому что проблемное поведение уменьшится или прекратится совсем. Если же изменений не будет или ситуация ухудшится, вы поймете, что нужно пересмотреть имеющиеся данные и скорректировать план. Если ребенок закатывает истерику или демонстрирует другое проблемное поведение, в какой ситуации не имеет значения, вам нужно сохранять спокойствие. Ваши действия не должны быть реактивными. Если вы будете демонстрировать ребенку правильное поведение на собственном примере, мальчик или девочка лучше усвоит, как оно выглядит и ощущается. Далее спланируйте, как предотвратить следующий возможный проблемный эпизод. В следующих трех главах вы узнаете, как научить ребенка языковым и социальным навыкам, которые сделают контроль над проблемами с поведением еще проще. В главе 7 мы перейдем к развитию социальных навыков, чтобы ваш ребенок мог легче взаимодействовать со взрослыми и играть с другими детьми.